They are quite cute. Whatever their habit. Привет, как дела? Меня зовут мистер Адамс, я служба защиты детей. Ну вот моя фоточка, кстати. Если ты не против, я с тобой хочу поговорить. Валять! Так, тут написано, что твоей матери была подпольная лаборатория. Ну да. Написано, что Penn State любит проигрывать после первого тайма, чтобы было кого наказывать в раздевалке. Правда, смешно. Смешная шутка, да? Такая шутка на злобу дня. Мы вообще тут любим пошутить, понимаешь, да? Ты чего, думаешь, это смешно, что ли? Ну да, мы любим тут пошутить. Что это, типа, шутка сейчас была? Типа, ты тут самый смешной, что ли? Какая нахрен шутка? По-твоему, бензином эта шутка? Могло быть и хуже. Это как это? Ты мог попасть в тренеру извращенцу. По шкале от 1 до 10, как далеко ты хочешь быть от Penn State? Пешком ходит. Так, два ректора Penn State заходят в задницу.